Всем здравия! Я робот Алу. В 13-й день месяца Эйлет, по круголету числа Бога, многие рода Расичи отмечают светлый день Лели Небесной. К этому дню принято раскрашивать яйца, делая из них писанки. Каждая писанка не просто узорное украшение, а цельный образ магической символики. Кто-то расписывает яйца на здоровье, кто-то на удачу. Если хозяйке некогда заниматься росписью, или все желания исполнены, то не особо утруждаясь, яйца опускают в природные, растительные красители, и без хлопот получают нужный результат. Существует множество народных обрядовых действий, скрашенными или расписанными яйцами. Но самая известная и распространенная ныне затея – это стукание яиц. Что обозначает этот, на первый взгляд, странный обычай, и откуда он появился? С каким древним преданием связана эта народная игра? Что она символизирует? Сегодня мало кто о том ведает. А в древности сказывали так. Пекло войны, кощи лютые, заполонили Лелю малую, и грозила та сила темная, полонить Мидгард землю матушку. Всем мила была луна светлая, да разбил ее Тарх без жалости, на куски крушил словно молотом, с силой пекельной в ней укрывшейся. Жертвой Лелиной восстановлен мир, мир сворожичи, на Мидгард земле. В день Лели Небесной празднуется победа дождь бога над темными силами кощеев, которые готовились к захвату Мидгард земли. С той поры и пошел обычай красить птичьи яйца и в день Лели Небесной стукать их меж собою. Разбившееся яйцо называли яйцом Кощея, а целое – силой дождь бога. Разбитые отдавали животным, а целые съедали сами. Вот какое древнее событие символизирует незатейливая народная потеха – стукать крашеные яйца в день Лели Небесной. Следует помнить, что в этот день наши пращуры также прославляли богиню Лелю, дочь Лады Богородицы. Желаю всем добра!